Развернувшись, он вытащил из сундука сверток и достал оттуда сверкнувший светом меч. «Клинок Стрибога, только он способен взять мою силу и передать ее тебе. Но чтобы стать его владельцем, надо убить хозяина. Он – последнее, что у меня осталось от прошлой жизни. После моей смерти произойдет выброс силы, и всем станет не до вас. Защитный барьер аномалии ослабнет, вы сможете пройти через него, и старейшина не сможет вас остановить. Поэтому бегите, да сундук мой прихватите. В нем есть многое, что вам пригодится. А еще, он снял с пальца кольцо со странным вензелем, возьми его. Это кольцо ветра Стрибога. Коснись им всех своих воинов, и силу ветра обретут они и скорость его. Направь в него эфир и познаешь ярость стихии. После этого для вас ничего не будут значить расстояния, а в бою непобедимы станете, ибо нет ничего быстрее и сильнее ветра. А теперь не тяни. Протянув мне меч рукояткой вперед, он поклонился и замер. Но я правда не могу, в глазах предательски защипало. Ты должен, командир, положил на мне плечо руку Урт. Он воин и заслужил умереть как воин. Прощай, Трифон. Пусть род примет твою душу. Славься, воин земли русской. Рукоятка меча удобно легла в руку, и он, дернувшись вперед, сам направил меня, ударив в центр хора и пронзив его насквозь. Молнии, сорвавшиеся с клинка, окутали тело старика, как одеяло, а после рванули вверх, напрочь снеся крышу. «Ходу, ходу!» Хриплым от непролитых слез голосом заорал я, выскакивая на улицу, впрочем, не забыв прихватить сундук Трофима. Надев на палец кольцо, я коснулся всех, кто был рядом. «Забираем каплю и валим отсюда. 3 минуты, и мы уже возле знакомой лавки». В это время небо над поселением совсем почернело. Поднялся сильный ветер, молнии, срываясь вниз, били в землю с такой силой, будто желали разрушить ее. Что происходит? Капля была немного испугана и возмущена тем, что ее отрывают от любимого дела. Надо срочно валить отсюда. Объяснять нет времени. Эй, а как же кольца? Некогда. Нет, с пустыми руками отсюда не уйду. Метнувшись внутрь, она что-то прокричала. Ответа я не услышал, но выскочила она, крепко сжимая в руке небольшой мешочек. Разбираться времени не было, и мы со всех ног побежали к гостинице. В поселке царила паника. Все куда-то неслись, кричали, ревели испуганные животные. На полном ходу влетев на конюшню, мы оседлали наших ящеров и, накинув скрыт, рванули на выход из поселения. К этому времени разбушевавшееся небо стало понемногу успокаиваться, чего не скажешь о тех, кто жил под ним. Коренные жители уже собирались возле выхода из поселения, граница которого шла рябью. Несмотря на скрыт, нас все равно увидели. Пришлось замедлиться, потому как проход был полностью перекрыт. «Куда же вы собрались, гости дорогие?» — вежливо поинтересовался староста, настороженно приподняв волосатое ухо. «Спешить нам надо, да и купили мы все, что хотели», — ответил я ему, надеясь все же мирно покинуть это место. «Ранний уход покупателя вредит торговле, а значит, не могу я этого допустить. Оставайтесь, переночуйте у нас, а завтра, если не выберете ничего, будете вольны покинуть нас». «Нет, нам надо спешить», — ответил, готовясь к драке. «Если покупатель недоволен, значит, ему попался либо плохой товар, либо плохой торговец. Уверен, я смогу убедить вас изменить свое мнение». Одновременно с этими словами его окружение достало посохи, с которых сорвались светлые нити. Выстрелив вверх, они стали опускаться вниз, образуя купол над нами. «Прорыв!» — заорал я и тут только понял, что значит кольцо ветра. Стоило подать на него эфир, как мы превратились в единый порыв воздуха, что стрелой рванул вперед, разом снеся всех, кто стоял у нас на пути. А после мы врезались в защиту аномалии, будто попали в вязкое желе. С трудом прорываясь через него, я чувствовал, как стремительно тают силы, но стиснул зубы и упрямо двигался вперед. Секунда, две, и вот мы с громким хлопком оказались на той стороне. Тяжело дыша, мы повалились на землю, будучи не в силах пошевелиться. Источники у всех показывали дно, а каналы горели, будто по ним плеснули кислотой. Но хуже всего было с ящерами. Не выдержав нагрузки, страшно захрипев, они упали рядом с нами, не подавая никаких признаков жизни. «Черт, жалко животин. Я-то думал их отпустить потом на волю, а вон как вышло. Придется теперь по старинке ножками топать. Но сначала надо отлежаться денек. Встаем, народ, и двигаем к месту старой стоянки. Не расслабляться, мы еще не у себя дома. Дай хоть 5 минут, командир», — закряхтел Урт. «У меня источник пуст, как бочонок пива у гномов. Вот сейчас и на люди налетят, еще и голова станет пустой и будет находиться отдельно от тела. Встаем и двигаемся, на том свете отдохнем. Хватит валяться тут на открытом месте. Со стонами, а иногда и матами, мы все же смогли подняться, накинув на нас иллюзорные облики каких-то мелких животных. Хорошо, что эта моя способность к источнику не имела никакого отношения. Мы направились в сторону леса. Тут идти-то было всего ничего, но не тогда, когда сил не осталось. Правда, под конец пути нам пришлось ускориться, потому как моя чуйка буквально завопила об опасности. Уж не знаю, какие боги или демоны благоволили нам, но до деревьев мы добрались благополучно, никого не встретив. Ну а дальше, углубившись в лес, мы безошибочно нашли нашу бывшую стоянку. И уже там, раскидав охранные артефакты, позволили себе расслабиться, а именно, тяжело дыша, рухнуть на землю. Так мы и лежали где-то с час, пока наши источники перестали показывать дно, и эфир вновь не заструился по каналам. Что это вообще было? Очнулась капля, очень злая, что мы так бесцеремонно прервали ее торговлю в самом разгаре. Это был писец, меланхолично отозвался тень, умывая лицо в небольшом ручье, что протекал рядом. Это я уже поняла. Мне вот только непонятно, почему он пришел к нам и опять накидал нам проблем. Причем даром. А даром никто не говорит, хозяйственная ты наша. А если кратко, мой рассказ занял минут 5, после чего она потребовала показать ей сундук Трофима, о котором я, признаться, уже забыл. Тут же он был извлечен на свет, и мы смогли хорошенько рассмотреть его. Деревянный, тяжелый, этот гад из-за перегруза ощутимо тянул у меня эфир. Окованный железом, он выглядел весьма внушительно, добротно и солидно. Замка видно не было, и несмотря на все наши усилия, открыть его не получалось, пока я не сообразил ткнуть в него кольцом Трифона. Что-то совсем после этих передряг отупел. Нет, надо срочно отдохнуть, а то дальше хуже будет. Да и вообще, все дела мы тут сделали, часы наработали, можно и в академию возвращаться. Но об этом подумаем, когда в гордость вернемся. Впрочем, желание покошмарить и на людей не пропало, поэтому, возможно, и задержимся. С громким щелчком крышка распахнулась, и перед нами предстало содержимое сундука. Кольца. Завизжала капля. Самые дорогие, с привязкой. Сколько их тут? Я у этого жадины сумела только пару десятков самых дешевых забрать, отдав все травы для зелий. Каждому одеть кольца на все пальцы и сделать привязку, тут же распорядился я. Может, попроще возьмем? Тут же заныла вампирша. Ты не представляешь, сколько они могут стоить. Не обсуждается, отрезал я. Еще и Марине с Лизой отложим. Да и вообще, подумаем, стоит ли их продавать. Но об этом потом. Тут их более чем достаточно. Приблизительно, по моим прикидкам, в сундуке хранилось штук 300 колец. Огромные деньги, но, видимо, в аномалии они особо не ценились. Да и действительно, что там в них прятать? Далее пошли артефакты непонятного назначения. Ножи, куча браслетов, пояс, украшенный камнями, ну, и всякая прочая бижутерия с неизвестными параметрами. Разбираться с этим в полевых условиях смысла не было. Тут нужен мастер, а среди нас такого не было. Поэтому я, махнув рукой, спрятал все в новые кольца. Туда же закинул и старые, предварительно все с него переложив. Остальные поступили так же. Ночуем тут, а завтра выдвигаемся. Заодно уже нормально испытаем кольцо Стребога. Сейчас мы прорывались через аномалию, поэтому сил ушло больше. Надеюсь, на свободе эффект у него будет лучше. Быстро перекусив, мы легли спать, назначив смену часовых. На этот раз пренебрегать я этим не стал. Тревожное чувство в груди меня так и не отпустило, став менее заметным, но все же оставаясь. К счастью, ночью нас никто не потревожил, и утром мы вполне восстановились и отдохнули. «Ну что, готовы?» – спросил я, готовясь активировать кольцо. Дождавшись кивков от всех, пустил к нему эфир. За ночь источник полностью восстановился, и я, как и все остальные, был полон сил, и тут же мир слегка смазался. Сделав шаг, я будто воспарил. Тело стало невесомым, мышление ускорилось в несколько раз, а движения стали резкими и очень быстрыми. Почувствовав невероятную мощь, я рассмеялся и рванул вперед, как и моя команда. Наша скорость возросла в сотни раз, при этом я не чувствовал усталости, да и эфир тратился очень медленно. Наши тренированные тела с легкостью справились с нагрузкой, но обычного человека просто бы раздавило. Хотя обычный человек изначально бы не смог воспользоваться кольцом. Тот путь, что мы проделали за 3 дня, Сейчас мы проделали всего за пару часов. По дороге мы еще устроили тренировку, разбираясь с нашими новыми возможностями. С разогнанным мышлением нам хватило пары раз, чтобы вплести их в наш привычный стиль боя. При этом расстояние между нами не играло никакой роли. По крайней мере, в 10 километрах друг от друга оно работало, а дальше мы не проверяли. Пока в кольце был эфир, все могли пользоваться его возможностями. Единственное, при этом я являлся его батарейкой, но испытания показали, что на мне это практически не сказывается. Я мог как отключить любого от него, так и заново подключить. Главное, чтобы он был отмечен кольцом. Как им пользоваться, я понял интуитивно, будто всегда им владел, потому сложности не было. Смерть, прежде чем увидеть, мы услышали. Выскочив под скрытым на небольшое возвышение, мы увидели, что под ее стенами стоит большое войско инолюдей. Воины, лучники, которые при поддержке шаманов, стоявших в задних рядах, непрерывно атаковали ее стены. В обратную сторону тоже летели стрелы и плетения, увы, не наносящие особого урона нападающим. 10 тысяч душ, не меньше, собралось тут, и судя по всему уходить они не собирались. «И что делать будем?» — спросил я, когда мы отошли подальше, чтоб шаманы нас не почуяли. «Поможем, или пусть сами воюют, а что мы можем против такого войска?» Вопросительно посмотрела на меня Оливия. Нет, она не боялась, как и любой из нас, просто вносила ясность. «Ну, шаманов мы точно можем вырезать», — ответил за меня, задумавшись, «Тень. Пройдемся по краю, нас даже не заметит. Они щиты впереди поставили, а мы ударим сзади. Налетели, вырезали и удрали. А зачем это нам?» — нахмурилась стрела. «Они для нас никто. Но там же люди», — горячо возразила ей фея. «Убийцы, насильники и прочие твари, они все равно приговорены к смерти», — отрезала та. «Падет смерть, за ней придет черед и остальных крепостей», — заметил я. «Да, идея им помогать так себе, но перед миром сафилитов хотелось бы испытать наши новые возможности в реальном бою. То есть вы хотите вдесятером напасть на большое войско? Это выглядит настолько тупо, что я в деле». «Никогда не планировала помереть в постели в окружении внуков», — пожав плечами, сказала Оливия. Я оглядел остальных и увидел их подтверждающие кивки. Затея была авантюрной, и шанс получить смертельную оплеуху был очень большим. Но мы уже давно разучились бояться, да и любили подергать смерть за усы, чего скрывать. Когда каждый день ходишь по грани, перестаешь ее видеть. Значит, решено. Нападаем только на шаманов. Высших тут нет, только средние. Режем их максимально быстро и валим. Красотка, рвотные бомбы еще остались, тогда как только соберемся уходить, кидаешь их по широкому фронту, чтобы сделать максимальный охват. Но не раньше, чем шаманы падут, иначе нагонит ветер и зря их потратим. Не задерживаемся. На все про все 5 минут, не больше. Потом независимо от результата валим. Мы диверсанты, а не регулярная армия. Поэтому пришли, нагадили и удрали, пока сами не вляпались. Вопросы есть? Нет. Попрыгали, оправились, сделали злые морды, чтобы сам хранитель испугался, и погнали. Этой ночью я хочу спать на нормальных простынях. Посеявший ветер пожнет бурю. И сегодня инолюди увидит свой новый кошмар, который будет им сниться по ночам, дружину судороги. От винта. Глава 16. И мы понеслись вперед. Скрыт, иллюзии, щиты, все было активировано на максимум. На огромной скорости, орудуя только мечами, чтобы не выдать себя эфирным следом, мы врезались в шаманов, и пошла потеха. Они не успевали даже заметить нас, как падали один за другим. Ориентируясь по вспышкам магии, мы разделились, носясь перед ними. Хватало всего одного удара, чтобы очередной мордатый нелюдь отправлялся навстречу к своим богам. Их смерть освобождала плененных духов, что, получив свободу, принимались носиться по полю, сея смерть, пока не истаивали в воздухе. Мгновенно вспыхнувший хаос в войске и на людей не остался незамеченным для защитников крепости, как и то, что их защита ослабла. Из-за ее стен сразу полетели удары из стационарных магических орудий. Взрывы накрыли всех ближайших к крепости и на людей, буквально сметя первые ряды, оставшиеся без защиты. Стала нарастать паника, ну а мы под шумок продолжали свое черное дело, включив скорость на максимум. Правда, в какой-то момент скрыт с нас спал, но это ничего не изменило. Да и скрываться мы больше не хотели. Азарт захватил нас, пришло время мести за Аштелию. Над полем, усиленный нашими глотками и ветром, ревел боевой клич судорог, без пощады, и мы не щадили никого. Но как только мой внутренний таймер показал ноль, я дал сигнал к отступлению. К этому времени от шаманов осталась едва ли пятая часть, и те поскидывали с себя ритуальные одежды, перестав магичить, чтобы не убили. Сбившись в группу, они окутались щитами духов, не реагируя ни на что. Взмыв высоко вверх, красотка швырнула банки с рвотной смесью, и мы, развернувшись над полем боя, ринулись обратно в лес, оставив наши иллюзии наводить ужас на деморализованные ряды и на людей. Это было круто. Мы остановились в лесочке, чтобы перевести дух. «Давай еще!» Фея, довольная как слон, хапнув адреналина, была неудержима, подобно диарее. «Хватит! Хорошего понемногу, а то понравится!» Осадил я ее, борясь с собственным желанием вернуться и продолжить развлечение. Выступили отлично, аплодисменты сорвали, публика довольна, но на бис выходить не будем, потому как мы скромные, а еще очень добрые, раз выступаем за бесплатно, отозвалась наш отрядный хомяк. Нет, я могу быть бескорыстной, но исключительно за деньги. Не жадничай, капля. А кто жадничает, то? А если и так, то от чистого сердца. Без меня уже бы по миру пошли, точно вам говорю. Каждый труд должен быть оплачен, и точка. А к таким артистам, как мы, должна вообще очередь выстраиваться из агентов с контрактами в 6 нулей. На меньшие я не согласна. Все, пошутили и будет. Пора домой. Теперь тут и без нас справиться, подвел итог я, посмотрев туда, где раньше было войско инолюдей. Теперь они беспорядочно отступали, на ходу поспешно сворачивая лагерь. Казалось, их по-прежнему было намного больше, чем защитников, но без магической защиты им ловить тут было нечего, а оставшаяся горстка испуганных шаманов не могла ее дать. «Ладно, без прибыли все равно не останемся», — заявила Капля, снисходительно глядя на нас и доставая из кольца большую жмень шаманских ожерелий. «За каждую положена награда, и немаленькая. Это ты когда успела столько собрать?» — охренел я. «За вами подбирала. Это вы у нас только мечами махать гораздо. А о будущем кто думать будет? Чтоб мы без тебя делали. Вот-вот. Повторяйте это себе почаще, и тогда будет у вас и дом, и хозяйство, и солидный банковский счет. Что ты там говорил про чистые простыни и мягкую постель? Ну, тогда бегом навстречу с прекрасным. Помашите рукой крепости. Надеюсь, мы с ней больше не увидимся. Надо не забыть потом зайти к коменданту и рассказать ему насчет ума и экранирующих магию амулетах. 100 ящиков квабульки на дороге не валяются. Я тебе напомню», — кивнула Капля, и мы побежали. Говорят, путь домой всегда короче, и мы в этом в очередной раз убедились. 5 часов нам потребовалось, чтобы преодолеть недельный путь. В конце дороги мы были выдохшиеся морально и физически. По пути, правда, нарвались на отряд инолюдей, но даже тормозить не стали, походя снеся им головы. Они даже не успели понять, от чего умерли. Окрестности крепости встретили нас проливным дождем и опять закрытыми воротами. Черт, опять не успели. Ломиться внутрь не стали, смысла не было. Но я обещал, что мы будем этой ночью спать в нормальных постелях. Значит, сдержу обещание. Красотка, взлети как можно выше и перекинь артефакт, привязку портала внутрь крепости. Он маленький, охранная система его не заметит, но он стоит. Да мне плевать на цену. Ночевать на голой земле я не намерен. Тем более, думаю, наша вылазка уже 100 раз окупилась. Поэтому действуй, и скрыт накинь, во избежание всякого. Пусть даже тебя обнаружат, главное, успей перекинуть. Как только сделаешь, я активирую портал, и мы окажемся внутри. И пусть попробуют нам что-то предъявить. Все прошло как по маслу. Фея взмахнула крылышками, стража благополучно прохлопала бросок, защита, встроенная в стену, ничего не заметила. Короткая вспышка, и вот мы внутри, стоим по щиколотку в какой-то грязи. Тихо матюгнувшись, я стряхнул с руки пыль от рассыпавшегося портального артефакта, и мы пошли на постоялый двор, где за нами были закреплены комнаты. Так, сегодня всем отдыхать и приводить себя в порядок. Убью любого, кто посмеет меня разбудить, предупредил я, направляясь к себе. Мы тебе поможем. Рядом со мной появились эльфийка и вампирша. Ну блин, застонал я, понимая, что выспаться сегодня не получится. Я и так их постоянно динамил, отмазываясь походом, но сейчас, похоже, час расплаты настал, и девушки возьмут свое. А если не дам, меня попросту убьют эти озабоченные самки. Ненавижу средневековье с его отсутствием удобств. Нет, кто-то, может, скажет, мол, романтика. Но купаться в большой кадушке, наполненной сомнительной чистоты водой, мне категорически не хотелось. Поэтому, оставив девушек в комнате, я спустился вниз, чтобы разузнать насчет купальни. Как оказалось, она была полностью готова к работе и в данный момент свободна. Зевая, работник показал мне, куда идти, и я, подхватив полотенце, последовал по указанному маршруту. Но не успел я зайти внутрь, как мои девушки тут же оказались рядом. «Удовольствием надо делиться», — глубокомысленно заметила Фариэль, скидывая с себя одежду. «Согласна», — поддержала ее Мин, и также, не стесняясь меня, принялась раздеваться. «Чего рот раскрыл?» — засмеялись они, глядя на меня. Хотя, да, от взгляда на таких красавиц действительно можно и застыть. «Раздевайся и давай к нам. Сейчас мы тебя будем мыть и готовить, потому как ты сегодня наше основное блюдо». Долго уговаривать меня не пришлось. Секса у меня давно не было, и если угощают, то отчего ж не угоститься. Усталости как не бывало, поэтому, быстро скинув с себя одежду, я зашел в комнату, наполненную паром. Там меня встретили уже разогретые девушки. Но баня, как и ее подобие, купальня, не место для разврата. Нет, отказать себе в удовольствии пощупать прелестниц я не мог, но не более, хотя организм просто рычал от желания взять этих озабоченных самок прямо здесь и сейчас. Но я сдержался. Наконец, чистые во всех смыслах, мы быстро оделись, и едва не бегом отправились ко мне в номер. Я скользнул по дивану, пока не оказался прижатым к моей рыжеволосой любовнице. Она наклонилась и жадно поцеловала меня, а когда закончила, меня встретил второй поцелуй вампирши, которая сразу оседлала меня. Мин стонала мне в рот, когда ее киска терлась о мою твердую, как камень, эрекцию, и она вращала бедрами, водя моим кончиком по своей киске. Наш поцелуй закончился, и она соскользнула с меня на другую сторону, и следующее, что я помнил, это то, что девушки оседлали каждую ногу, пока мы делились горячими, полными языка поцелуями. Руки были повсюду, пока наши трио целовалось все дольше и дольше, мои руки на них, их руки на мне, их руки друг на друге, никому не было дела до тех пор, пока они касались руками или языком чьего-то тела. Потом мои трусы стянули, освободив мой пульсирующий член с твердым стояком, и он отскочил назад, шлепнув меня по животу. Мин жадно смотрела на мой член, облизывая губы, а Фариэль ляхнула, увидев его. В ее глазах заплясали бесенята, а дыхание стало частым и прерывистым. Вампирша не теряла времени даром и вскоре обхватила губами мой член, как будто это было ее любимое ароматизированное мороженое. А эльфийка стянула с меня рубашку через голову и восхищенно провела руками по моей груди, прослеживая каждую мышцу своими тонкими пальцами. Мы продолжали целоваться, пока Мин жадно крутила мой инструмент у себя во рту, а я расстегнул синий лифчик Фари, вцепившись губами в ее маленькие розовые соски, как только они освободились. Подтянутая рыжеволосая девушка громко стонала, когда я лизал и нежно покусывал ее небольшие твердые груди, одной рукой ощупывая ее тугую попку, а другой гладил голову вампирши, пальцами сжимая ее длинные черные волосы. Я был полностью ошеломлен всем происходящим. Я не знал, должен ли я сосредоточиться на рту вокруг своего члена или на сексуальной полуобнаженной богине фитнеса передо мной, и я хотел всего и сразу. Я громко задохнулся, отпуская маленький сосок эльфийки, когда Мин глубоко заглатывала мой член, а после, обхватив его руками, стала делать поступательные движения, от которых я застонал и не мог сосредоточиться ни на чем другом. Я почувствовал, как тяжесть Фриэль спала с меня, и когда я посмотрел вниз, она стояла на коленях рядом со своей подругой. Девушки обменялись влажными похотливыми взглядами, прежде чем Мин взяла основание моего члена и направила мой кончик на свою подругу, как будто они делили рожок мороженого. Эльфийка улыбнулась и лизнула вокруг головки, вниз по стволу и обратно вверх по нижней части. У меня никогда раньше не было двух девушек, работавших над моим членом одновременно, но я собирался сделать так, чтобы впредь это случалось чаще. Чрезмерная стимуляция обеих девушек, работающих с моим членом, и наблюдение за ними, возымела желаемый эффект, и вскоре я уже был готов кончить, но не мог подобрать слов или предостеречь ни одну из девушек. У меня возникло ощущение, что Мин знала, что будет дальше, а вот Фари была застигнута врасплох. Как только рыжая обхватила губами мой член, я громко застонал и начал закачивать свое семя в ее ничего не подозревающий рот. Она издала удивленный вздох, убрав губы вокруг моего кончика, Густая струя спермы брызнула на ее губы и щеку. Мин быстро взяла его в рот и начала сосать мой член, облизав его дочисто, прежде чем повернуться к своей подруге. Следующей одеждой, которую нужно было потерять, был черный лифчик вампирши. Через несколько минут девушки встали, вампирша зацепила большими пальцами трусики эльфийки и стянула их вниз. Я восхитился длинными подтянутыми ногами Фари, когда они появились в поле зрения. Мин спустила нижнее белье и теперь передо мной предстало обнаженное спортивное тело сексапильной черноволосой девушки. Ее бледная кожа была сияющей и гладкой, ее грудь и руки были совершенны. Щеки девушки раскраснелись, но я не мог понять, нервничала ли она из-за того, что обнажилась, или просто возбудилась. Последние остатки одежды улетели на пол, оставив наши трио такими же голыми, как в день, когда мы родились. Девушки обнялись, рисуясь передо мной. Бледная красавица плотно прижалась к богине с бронзовой кожей, рыжие волосы резко контрастировали с черными. Это было зрелище на века, и я пожалел, что у меня нет возможности запечатлеть этот момент. Я поднялся на ноги и положил руку на поясницу каждой девушки, лаская их кожу, прижимая их к себе. Мин, обойдя меня, прыгнула на кровать, отчего ее сиськи заманчиво подпрыгнули и заворожили меня и Фриэль на несколько секунд. И та быстро последовала за ней, скользнув на кровать в объятия вампирши, толкая подругу на спину. «Я думаю, пора приступать», — сказала Мин, — «и я уступаю очередь тебе». «Что?» — слабым голосом переспросила эльфийка, еще находясь в своих грезах. Я знал, что имела в виду Мин, и был более чем готов. Развернувшись, схватил Фари за бедра, потянув ее на колени. Это заставило рыжую ахнуть и завизжать, но она не сопротивлялась, просто посмотрела на меня через плечо и закусила губу. Я воспринял ее молчание как знак согласия и начал водить кончиком вверх и вниз по ее входу, который к тому времени уже был приветливо влажным. «Трахни ее так, чтобы она визжала, как последняя сучка», — прошептала мне Мин. Она по-прежнему лежала на спине, раздвинув ноги, лицо эльфийки прижалось к ее пышной груди. Я ухмыльнулся ее словам, и, подхватив девушку, медленно вошел в нее. Она была тугой, но невероятно влажной, ее внутренние мышцы крепко обнимали меня, когда я всей своей длиной скользнул в нее. Стоны сексуальной рыжей бестии были громкими и беззастенчивыми, она позволила себе расслабиться, пока я заполнял ее теплую киску. С самого начала я держал свой темп медленным, осторожно прокладывая себе путь к моей новой любовнице. После нескольких минут медленного траха я решил, что пора немного ускориться. Я схватил эльфийку за бедра, поставил одну ногу на кровать в качестве рычага и начал врезаться в нее. Стоны и вздохи рыжеволосой красотки стали громче, что заставило меня трахать ее сильнее и быстрее. Я схватил Фари за длинную рыжую гриву и потянул за нее, желая буквально разорвать это податливое тело, и был вознагражден стоном, когда притянул ее к себе, обвив рукой ее тело и прижав ладонь к ее подтянутому животу. Она выгнула спину, ее плечи прижались к моей груди, и я чувствовал, как ее бедра врезаются в меня с каждым толчком. Ее движения стали казаться поспешными, а дыхание и стоны становились все громче. Я отпустил ее волосы и обнял сексуальную рыжую девчонку обеими руками. Когда я начал проникать внутрь нее, она вцепилась в мои руки, ее пальцы впились в мышцы моих предплечий. В этот момент я почувствовал что-то теплое и влажное возле моего члена, где он скользил в Фари. И я посмотрел вниз, чтобы увидеть лежащую под нами Мин. Ее язык лизал мой член и яйца, насколько это было возможно с темпом, который я установил. Дополнительная стимуляция, должно быть, была слишком сильной для спортивной эльфийки, потому что ее тело напряглось, пальцы болезненно впились в мои руки, и я действительно почувствовал, как ее ягодицы сжались, когда ее оргазм пронзил ее. Ее влагалище плотно сжалось на моем члене, удерживая меня глубоко внутри себя и пульсируя вокруг моего члена. Я провел пальцами по ее напряженному животу, вплоть до ее мокрой киски. Фари откинула голову назад и испустила громкий крик удовольствия, когда ее тело тряслось, что есть силы. Все, что я мог сделать, это держать ее, пока она не кончит. Минуты через две рыжая наконец успокоилась. Ее дыхание все еще было прерывистым, а тело все еще сокращалось, но мертвая хватка, с которой она держалась за мою руку, ослабла, и я смог высвободить свой член из нее. Я мог бы предположить, что она была истощена, поэтому я осторожно опустил ее на кровать, мой скользкий член выскользнул из нее. Она лежала на спине, тяжело дыша, Амин прижималась к ней, чтобы успокоить пребывающую в нирване подругу, но я еще не закончил. Я схватил вампиршу за ноги и перевернул на спину, широко расставив их. Я видел, что темненькая уже сильно возбуждена и готова принять меня, поэтому одним плавным движением я вошел в нее, застонав вместе с ней, когда мы соединились. «Черт возьми, как это прекрасно!» – простонала она, когда я полностью вошел в нее. У меня не было слов прямо сейчас, я был невероятно возбужден, и мне нужно было наполнить кого-то прямо сейчас. Я трахал свою любовницу без ограничений, хватая ее огромные сиськи обеими руками и держась за них, снова и снова вдавливая свой таз в ее. Даже когда Мин начала испытывать оргазм, я продолжал, только удерживая ее за горло, когда она тряслась на моем члене. Фари уже вернулась в мир живых, и встала на колени, чтобы посмотреть, как я использую ее подругу, как куклу для секса, внимательно наблюдая, как мой член входит и выходит из нее. Я был измотан, и мои мышцы горели от многодневных нагрузок и быстрого темпа, который я задал, но я был вознагражден, когда почувствовал, как мои яйца напряглись, почувствовал прилив спермы, когда я прошел точку невозврата. Я издал громкое ворчание и стон, когда я выплеснул мою сперму глубоко внутри моей любовницы. Ее глаза широко раскрылись, и ее рот последовал ее примеру в немом стоне, когда мой невероятно твердый член запульсировал, наполняя ее матку. Когда мой член начал смягчаться, я вытащил его из истерзанного влагалища мины и рухнул рядом, полностью обессилев. Это было нереально, божественно. Хочу еще, хотим еще. Это будет длинная ночь и хорошо, что завтра нам некуда торопиться, подумал я, переворачиваясь и впиваясь в губы Фриэль. Глава 17. Открывайте. Именем коменданта, открывайте, иначе мы сломаем двери. Раздалось рано утром. Громкие вопли и не менее громкий стук в дверь заставили меня застонать и схватиться за нещадно болящую голову. Мало того, что угомонились мы лишь под утро, так еще и ночью выпили для поднятия настроения. А как известно, если хорошо ночью, то всегда хреново днем, особенно если в дверь тарабанит какой-то смертник. Понадеявшись, что мне это снится, я накинул подушку на голову, но стук не прекращался. Более того, он, как мне показалось, даже усилился. Зарычав, я уселся на кровати, а после встал с сильным желанием убивать. Рывок дверью, и за ней стоит охреневший мужик в кольчуге в сопровождении двух таких же идиотов. Удар в челюсть, и его уносит в сторону лестницы, попутно сбивая с ног стоявших рядом с ним друзей. «Я сплю, мать вашу!» – заорал я им вслед. «Еще раз стукнешь в дверь, испепелю!» Захлопнув ее, я вернулся в постель. «Ты чего так долго с ними разговаривал?» – сонно спросила Мин. «Заморозил бы, да и все. Пока они бы оттаивали, мы бы еще поспали. Да кто там еще?» – простонал я, когда в дверь опять заколотили. «Командир, там это!» – услышал я голос Урда. «В общем, тебе самому посмотреть надо. Урт-орк ответственный, и просто так тревожить начальство не будет. Поэтому пришлось превозмогать, вставать, умываться, попутно разгоняя эфир по телу, чтобы не представать перед подчиненным с опухшей мордой лица. Наконец я был готов к употреблению и открыл дверь. «Что случилось?» – спросил я взволнованного орка, но он лишь махнул рукой, приглашая меня следовать за ним. Наше путешествие оказалось недолгим, а вот то, что я увидел на выходе из постоялого двора. Небольшая площадь была запружена народом. Тут были и рыкари, и курсанты, куча магов, мелькала форма рейдеров. А уж о простых жителях и говорить не стоит. Расположившись полукольцом, они смотрели на коменданта, который орал на Оливию с Лерой, буквально брызгая слюной. От этой картины я буквально осатанел. Чтобы моих девчонок морально трахал какой-то урод. «Держите меня семеро», — явился. Увидев меня, он тут переключил свою ярость. «Лейтенант Багрянин, вы обвиняетесь в убийстве и измене. Суд и оглашение приговора состоится немедленно». Допрыгался, кузнечик, злорадно закончил он. «Ты с утра мухоморов, что ли, объелся, раз несешь подобную херню?» — спросил я, ничуть не впечатленный его словами. Внешне оставаясь спокойным, я уже прикидывал, как половчее грохнуть этого недоумка, что помешал мне спать. Мои уже все вышли на улицу и стояли рядом, готовясь сеять смерть и разрушение. «Комендант Брусилов, вы обвиняетесь в мужеложестве, совращении малолеток и поедании детей по утрам. Суд состоится немедленно. Приговор – смертная казнь через отрезание члена», – заявил я, с удовольствием наблюдая, как его морда наливается кровью. «Что ао? Да как ты посмел взять его? Дружина, к бою!» — рявкнул я, активируя щит. «Всем стоять!» — вышла вперед Света, воевода рыкарей. «Мне надоел этот фарс, господин комендант, когда от вас прибежал посыльный и буквально потребовал, чтобы мои рыкари помогли задержать преступника, я согласилась, не задавая вопросов. А вот сейчас они у меня возникли, и я требую ответа. В чем конкретно обвиняют Багрянина? Ага, заодно поясни, с какой это стати штабной циркуль собрался судить одного из командиров божественной дивизии? Совсем в себя поверил, что перестал берега видеть. Мы не подвластны смертному суду, бестолочь. Но все же и я хотел бы послушать, что за пилюлю храбрости он принял, прежде чем в чем-то меня обвинять. Я, как комендант крепости, имею право сам провести расследование и суд. Хочешь конкретики? Изволь. Ты обвиняешься в убийстве князя Мышкина, коменданта крепости графа Аракчеева и в диверсии возле крепости Смерть, которая привела к частичному разрушению ее стены, в результате чего крепость едва не была уничтожена, и лишь грамотное командование заместителя коменданта помогло этого избежать. По совокупности обвинений тебе грозит смертная казнь, и если за убийство тебя бы ждали арестантские роты, то за измену – смерть через повешение. Скажешь, что все было не так, князюшка. Вдобавок ко всему ты незаконно проник в гордость, нарушив комендантский час. Неужели ты думал, что вас не засекут? Или ты решил, что тебе все дозволено? Командир, что он несет? Не знаю, что он пил, но я хочу это попробовать. Вон как его плющит, пробасил Урт, и в наступившей тишине его слова прозвучали особенно громко. И тут же окружающие взорвались криками. Нас поносили последними словами и даже попытались кинуть камни. Но нашлись и те, кто встал на нашу сторону. Вспыхнули драки, а я стоял и думал над его словами. То, что этот дурак не сам все придумал, факт, и орать так громко отважился бы, только имея доказательства своих слов. Но самое интересное, что у меня тоже было, что ему показать. Но надо все сделать красиво, так, чтобы и репутацию не потерять, и мудака наказать. Что ж, поднял я руку, и мой голос, усиленный эфиром, разлетелся по всей площади, заставив людей затихнуть. Хотите честного суда и справедливости? Я не против, но пусть все будет по закону. Хранитель миров, взываю к тебе, явись на суд праведный, накажи лжеца и обели невиновного. Я, аватар воля, пользуясь правом, дарованным мне властью твоей, призываю тебя на суд богов. Мгновенно почерневшее небо разразилось грозовыми вспышками, в центр площади ударила молния, ослепившая все присутствующих разом. А когда зрение вернулось, мы увидели, что на ней стоит хранитель, а по бокам его перунный седой старик с посохом, на конце которого светился знак в виде спирали. Такой же был у меня на мече и кольце. Стребок почтил нас своим визитом. Площадь шумно выдохнула и склонилась перед богами. Я, хранитель миров и бог равновесия, Владислав, пришел вершить суд. Я, Перун, бог воинов, куратор курсантов, пришел вершить суд. Я, Стребок, бог ветра, знающий правду, пришел вершить суд. Посохи синхронно ударили о землю, и позади них возникло три трона. На центральный, более высокий, сел Влад, а на стоящие по бокам от него, чуть более низкие, сели боги. «Пусть выступит тот, кто предъявил обвинение», — громко сказал хранитель. «Его сейчас нет в крепости», — склонился изрядно перепуганный Брусилов, но сверкнула вспышка, и я увидел стоящего рядом с ним мужика, что подслеповато щурил глаза. Именно он был рядом с Аракчеевым, когда мы заходили в смерть. «Кто ты?» — прогремело над площадью. Тот заполошно огляделся, и, наткнувшись на меня, его взгляд вспыхнул ненавистью, а потом губы прорезала едва заметная усмешка, которая, впрочем, сразу исчезла. «Меня зовут Евгений Викторович Гордеев. В настоящий момент я временно исполняю обязанности коменданта крепости». «Гордеев, бывший муж Люды?» — спросил я. «Точно, его же тоже отправили в ссылку. Вероника что-то такое говорила. Жаль, что не знал, что это он, а то бы тоже отправил на тот свет. Правда, почему-то мне кажется, что у меня такая возможность скоро появится». «Не бывший», — тут же оскалился он. «Наверное, я тебя разочарую, но все-таки бывший», — ответил я. «Развод она получила и скоро станет моей женой. Она и твои дети вошли в род Багряниных, уже забыв о своем ублюдочном отце. Как ты мог променять такую потрясающую женщину на кого-то другого, я не понимаю. Жаль, что Афанасий меня не послушал, когда я предлагал ему еще раньше тебя удавить, прошипел Гордеев. «Но теперь у меня появился шанс, и я его не упущу. Говори, как было», вновь прогремел голос хранителя, и Гордеев, поклонившись, начал свой рассказ. «Эти люди появились в крепости несколько дней назад. Согласно общему договору мы приняли их, предложив отдых. Но, как оказалось, их целью был конкретный человек, а именно князь Мышкин, который честно выполнял свой долг и был сильным магом. Тот, кто называет себя Багряниным, спровоцировал вызов на дуэль, которая категорически запрещена между вольными и заключенными. Граф попытался ему помешать, но Багрянин настоял на своем. Применив артефакт, который был запрещен дуэльным кодексом, а именно камень разделения души и тела, он создал множество своих копий, после чего убил Мышкина, а потом попытался скрыться. Ему попытались воспрепятствовать, но он смог вырваться, попутно убив коменданта. Увы, я этот момент не видел, находясь на другой стене крепости. Не знаю, простое ли это совпадение или чей-то злой умысел, но во время дуэли на крепость напали, и пока я с другим отрядом отбивал атаку, преступление было совершено. Все, что я застал, мертвого графа и поспешно бегущий прочь отряд Багрянина. В погоню пуститься мы не рискнули, опасаясь засады. Также мы не смогли доложить о происшествии, потому что артефактом связи мог пользоваться только комендант, но он был мертв, а его заместитель тяжело ранен. После она также скончалась от полученных ран. Через несколько дней этот отряд вновь появился у крепости, приведя за собой хвост из большой армии налюдей, которые немедленно встали лагерем, окружив крепость. Мы успешно отбивали их атаки, пока под покровом ночи дружина, именуемая Судороги, не подкралась к стене и не взорвала ее часть неизвестным мне способом, а после скрылась. Лишь чудовищными усилиями и ценой многих жизней нам удалось отбить атаки, направленные на пролом, а после восстановить стену. Армия, простояв еще день, ушла, и тут на связь вышел комендант гордости, которому я и поведал обо всех преступлениях Багрянина. «На этом у меня все, свидетели», — громыхнул Стребок. «Увы, их не осталось», — развел руками он. «Есть лишь записи с магических артефактов. Они размыты из-за творимой магии, но разобрать их содержимое можно. Как здорово, что не осталось свидетелей», — пробормотал я тихо, но меня услышали. На мне тут же скрестились взгляды, но я сделал вид, что рассматриваю небо, в котором что-то увидел. Тем временем Гордеев достал записывающий артефакт в виде небольшого камня, мы тоже такими пользовались, и кинул его в центр площадки. Как только тот ударился о землю, появилось дрожащее изображение очень низкого качества. На нем были видны мои иллюзии, которые скакали возле Мышкина, и как одна из них, хотя это был я, нанесла ему удар, отделивший голову от тела. Потом пошла рябь, вот мы стоим, разговариваем с Аракчеевым, потом картинка моргнула, и вот он лежит в луже крови, а вдалеке видны наши спины, а наши ящеры проворно перебирают лапами, удаляясь от крепости. И вот еще одна запись, если вас не убедила первая, добавил тот и кинул на землю новый камень. Тут изображение было еще хуже. Войско и налюдей, крики, взрывы, потом полетели камни из стены, и опять наши удаляющиеся спины. А вот это было странно. Нас смогли рассмотреть под иллюзиями. «Достаточно ли вам этих доказательств, боги?» — пафосно спросил он. «Ты услышан», — прогремел Стребок. «Что ты, аватар, скажешь в свою защиту? Кино интересное, да вот оператору руки я бы пообломал». Выйдя вперед, я поклонился всем стоящим и сидящим. «Что ж, наверное, теперь моя очередь. Дуэль с Мышкиным — мое благородное право на месть, и его никто не сможет оспорить. Она проводилась без ограничений, но никакие артефакты не использовались. Кинув такой же камень, я пустил в него эфир. На этот раз все было четко видно. Князя атаковали обычные иллюзии, а завершающий удар нанес я сам. Быстрая прокрутка, стоп-кадр на моменте удара. Как видите, нарушений нет. Что касается коменданта, мы просто поговорили и разошлись. Гордеев несет полный бред, и его слова смешны. Кто-то видел момент удара. Мы уехали, и этот урод его грохнул, чтобы все свалить на нас. Уверен, что так все и было. А потом еще и свидетелей зачистил, чтобы концы замести. Так что об этом я даже говорить ничего не хочу. А вот насчет войска, тут разговор особый. По приезду в крепость я предупредил коменданта о том, что готовится нападение, и посоветовал у него запросить помощью гордости. И тут либо он этого не сделал, либо имеет место измена и преступный сговор, в который вовлечен комендант гордости. Далее, возвращаясь из похода, мы увидели осаду. Жалко нам стало идиотов, прячущихся за стенами, и мы решили помочь. А доказательства? Капля. Взмах руки, и на землю летят ожерелья шаманов, порванные, местами в крови, но ни у кого не осталось сомнений, что они настоящие. Почти 100 штук, почти 100 шаманов мы отправили на встречу с богами. Ослабив магические щиты на людей и уничтожив часть из них, мы отступили. И тут возникает вопрос, как нас смогли разглядеть из крепости, если мы находились под скрытым, то есть нас ждали? Простите, но записывающий кристалл я всем показывать не буду. У нас есть свои секреты, которые не подлежат огласке. Я вижу тут лишь одного предателя, Гордеева, который запятнал себя шашнями с сафилитами и убийствами магов. Именно он выкачивал из них силу, а потом ее продавал. И тут, видимо, занялся тем же. Ну а комендант гордости либо просто дурак, либо из одной с ним компании. Если суд признает меня невиновным, то я требую боя до смерти с Гордеевым. А коменданту гордости влупить 20 плетей и назначить комендантом смерти. Пусть на своей шкуре познает, как это, находиться на передовой. У меня все. Кто-то хочет что-то добавить к сказанному. Встал с кресла стребок и оглядел притихшую площадь. Суров закон правды, но справедлив. Призвавший на суд богов, если не прав, получит вдвое большее наказание, чем если бы его судили люди. Ты, его посох посмотрел мне в грудь, и я почувствовал себя неуютно. Невиновен. Не было в твоих действиях лжи, и все делал ты по правде. Ты, его посох сместился в сторону сжавшегося Гордеева, виновен. Сердце твое черно от ненависти, а душа проклята. Не будет боя, а будет казнь. Навь ждет тебя, прощай, пощады. Бухнулся тот на колени, но уже открылся черный портал, и стая воронья вылетела из него и с громким карканьем закружила вокруг человека. На миг она опустилась к нему, а после влетела в портал, который сразу захлопнулся. А на месте, где прежде стоял живой Гордеев, лежал иссушенный труп, который медленно рассыпался в пыль. Ты, теперь посох Стребога посмотрел на бухнувшегося на колени от страха Брусилова. Нет на тебе лжи, но и правды нет в твоем сердце. Поэтому будет, как сказал аватар, и по слову его ты будешь служить в смерти. Отныне и до тех пор, пока душа твоя не очистится от грязи. Вспышка, и комендант с воплем исчез. Радуйтесь, люди, суд свершился, провозгласил бог ветра. Радуйтесь и помните, что видим мы все и каждому воздадим по деяниям его. Благодарю тебя за Трофима, Тимофей, сказал он, подойдя ко мне. Смог я вытащить его душу и отправить в Ирина покой. Дорог он был мне, да потерял я его, не доглядел. Владей по праву мечом моим и кольцом. Верю, добру послужат они. Рад, что у хранителя есть надежная опора. Неожиданно он обнял меня и тут же растворился в воздухе. Здрав будь, князь, пробасил Перун, а после тоже так обнял меня, что я думал, позвоночник в трусы высыплется. Ох и натворил ты делов, ох, натворил. Но то во благо нам. У тебя еще идет практика, вот и воюй. Рано тебе пока на Аштелию возвращаться. Пусть этот мир тебя запомнит. Надо так, хлопнув меня по плечу, он также исчез. Влад, протянул я, мысленно прикидывая, как ему так врезать, чтоб вырубить с одного удара. Нет меня, тут же отозвался он, любезничая с зарумянившейся Светой. Хоть ты мне и друг, а я твой аватар, но если я этого сейчас не сделаю, то лопну от злости. Прости, и мой кулак под изумленный выдох окружающих врезается ему в морду. Глава 18. Оставшиеся 2 недели пролетели как один день. После суда и разборок с Владом, надо нормально внуков воспитывать, а не пускать на самотек, мы занялись тем, зачем, собственно, и прибыли в Нижний мир, то есть, практикой или геноцидом инолюдей. С нашими новыми возможностями это оказалось совсем легко. За оставшееся время мы стали для них истинным кошмаром, передвигаясь между крепостями, за день преодолевая огромные расстояния, мы были везде. Появлялись с ветром, а уходили с грозой, обрушиваясь на врагов со всех сторон. Подсмотренный у воинов из одного мира, полностью лишенного магии, девиз «Никто кроме нас, я сделал нашим», и мы ему соответствовали, черт возьми. Благодаря кольцу, что разогнало наше мышление до огромных скоростей, мы вскоре почувствовали еще один его эффект. Под такой нагрузкой источник и каналы тоже стали работать быстрее, и вскоре вся дружина взяла ступень архимагов. 10 юных архимагов, не имеющих тормозов и авторитетов. Мы были головной болью руководства, а вот простые воины на нас едва не молились. Находясь постоянно в движении, мы редко появлялись в крепостях, только для того, чтобы пополнить припасы, да немного отдохнуть. Но даже там нас заметить было сложно, скрыт мы практически не снимали. И тем не менее, бывало очень весело послушать те байки, что травили про нас воины и маги. Ну а чего, мы стали знамениты. Особенно забавляло, когда в такой компании оказывались курсанты и начинали врать напропалую, придумывая то, чего нет. Мы не вмешивались, потому как опорочить нас дураков не было. Вру, появлялись пару раз, но потом резко кончились. Нет, мы их не убили, а просто отволокли в сторону смерти и оставили там. Пропажу заметили, но искать не стали. Нижний мир, не парк для прогулок. Ну, а еще мы были богаты. Нет, не так, мы были очень и очень, прямо-таки неприлично богаты. Капля даже сбилась со счета, когда общая стоимость всего хранящегося у нас в кольцах превысила 1 000 000 000 золотых по самым скромным прикидкам. Откуда такое богатство? Да просто все. Мы ведь все время удивлялись, что у инолюдей ни черта нет, кроме оружия. И задавались вопросом, как они вообще путешествуют, ходят в рейды без еды и воды. Ответ мы узнали случайно, когда под скрытым наблюдали за их лагерем. Один из сидящих возле костра вдруг дотронулся до мелкой, невзрачной татушки на груди и извлек из нее бутылку с каким-то пойлом. Это нас заинтересовало, после чего данный индивид был благополучно повязан и оттащен в наш временный лагерь. Содержимое тары нам не зашло, ослиная моча, как выразился орк, насильного любителя. Но хозяйственная капля ее все равно сцапала, потому как продать ее можно было за огромные деньги. Такого товара на рынке точно не было, и коллекционеры ее с руками оторвут. Но суть не в этом. В общем, проведя экспресс-допрос с прижиганием выступающих частей нашего пленника, мы с помощью жестов и матов выяснили, что их татушки – это нечто типа нашего пространственного кармана. И сразу встал жесткий вопрос, как из них можно добыть непосильно нажитое. Умных мыслей не было, потому как после смерти эта татушка развеивалась и ее содержимое пропадало, а живым таскать за собой каждого захваченного урода в надежде, что он захочет поделиться с нами нажитым добром, как-то не улыбалось. Делиться добытой информацией с крепостями мы не стали, как и обращаться к местным магам, а потащили гада к царю лягушек. К этому времени крепости заключили с ним союз, маги стали носить скрывающие эфир амулеты, и количество аномалий, открывающихся в воде, резко уменьшилось, а люди наконец-то получили безопасный допуск к воде. Нас за это обещали даже наградить, а Ум, растрогавшись, вручил нам квабульку и еще кучу всякой всячины, которую мы даже не разбирали, засунув все в кольца. В общем, притащили мы захваченного инолюдя к водяному царю, выпили за встречу, как полагается, а потом обрисовали возникшую проблему. Тот побулькал что-то в ракушку, мне показалось, что это был мат, потому как слов я не понял, но запомнил на всякий случай, а после этого на берег выползли 2 престарелых лягуха и долго ворчали, изучая рисунок на коже у обгадившегося от страха инолюдя. Потом один из них нырнул в воду и спустя час притащил ракушку. Покваков над ней, он приложил ее к татухе, и та взорвалась, засыпав берег всяким непонятным добром. Пленник такого издевательства над своей персоной не пережил, но нам было не до него. Мы чахли над золотом и всяким добром, удерживая каплю, которая едва не кинулась все это загребать в себя и под себя. Переговоры с Умом прошли успешно, и он, широкой души лягух, безвозмездно подарил нам 3 такие ракушки, которые надо было иногда подзаряжать эфиром. Прослыть жадиной я не захотел и в ответ подарил ему сердце муравьихи, от которого он пришел в полнейший восторг. В общем, расставались мы с ним почти родственниками. Он даже захотел было породниться, выдав за меня одну из своих дочерей сказочной красоты. Но я, скрипя сердце, отказался от этого заманчивого предложения, типа, уже есть невесты, а брать больше, чем есть, вера не позволяет. К этому он отнесся с пониманием, и мы обменялись магическими клятвами помогать, не пущать и, если будет намечаться какая грандиозная пьянка, обязательно приглашать. Так что теперь мы, прежде чем убить, вылавливали самых богато выглядевших воинов и шаманов и потрошили их татушки, а уже потом устраивали резню. И уже приближался момент, когда мы будем полны под завязку. Капля, совсем поехавшая от жадности, гребла все подряд, не разбирая на ценное или нет. Ну, а мы не мешали, потому как быть богатым хорошо, а очень богатым еще лучше. Мои отношения с девушками были стабильными. Спали мы вместе, планов не строили, просто снимали напряжение. Мужская часть дружины делала то же самое, каждый раз навещая бордели, которые были в каждой крепости. Отдыхали мы шумно, весело, но, увы, без мордобоя, потому как нас тупо боялись. Даже Света, воевода рыкарей, поглядывала в нашу сторону с опаской, когда мы появлялись в крепости. Кстати, после неожиданной смены руководства, именно ее назначили комендантом гордости. Совсем не обрадовавшись этому, она нелогично дулась на весь мир, включая меня, считая, что я во всем виноват. Хотя, нужно отметить, что при ней здесь появился хоть какой-то порядок. Так что развлекались мы по полной, становясь все сплоченнее и искусней. Элитный диверсионный отряд архимагов, да за такой любой император отдаст дочку, почку и полцарства. Но дочки нам были не нужны, почки были свои, а от царства только морока, да головная боль. Мы были сами по себе, и только хранитель над нами. А еще мы не забывали про нашего учителя и его слова, и поэтому готовились к встрече с ним, что должна была стать последней. Нами был разработан план, стопроцентно гарантирующий победу. Его отработкой мы занимались на каждой стоянке, репетируя нападение до такой степени, что тела стали действовать автоматически, независимо от головы. Уверен, по возвращению нас ждет жаркий прием, но мы будем к нему готовы. Последний день, последний поход. Завтра мы отправимся домой. Шли мы из конца в жопу, не спеша, просто наслаждаясь прогулкой. По пути раскланялись с отрядом рыкарей, обменялись новостями с командой рейдеров. Вконец мы заскочили по случаю, оказавшись рядом и решив пополнить запасы. Но не срослось. То ли интендант что-то напутал, то ли нас обманули, но еды в крепости не было. Правда, нам сообщили, что в гордости портальщика убили и сейчас ждут нового. Потому-то, мол, все и зависло. Ну, нет и нет, развернулись и потопали в гордость. Мы непривередливые, да и вообще, устали сильно. Попробуйте бесконечно мотаться на своих двоих и поймете. Ночевали где придется, особо не скрываясь, иногда специально провоцируя нападение. Но в последнее время они сошли на нет. Так что гуляли мы, где придется, а когда хотелось реальной драки, лезли в свободные земли. Один раз даже нарвались на старшего или высшего шамана и еле унесли ноги. Нет, мы, я думаю, запросто могли его завалить, но буквально перед этим уничтожили большой отряд и на людей не успели восстановиться. Поэтому удрали, не забыв покрыть его обидными словами, которые мы до этого подслушали у их воинов. Значения этих выражений мы не знали, но были уверены, что это что-то очень обидное. Лично видел, как один сказал нечто похожее другому, после чего у них завязалась драка. Переночевали у реки, а утром ветер донес до нас запах свежей крови. Интересно, это кто тут такой наглый, что решил развлечься на моей территории? Ноги в руки, и мы погнали бить морды независимо от чинов и званий. Тем более, что утром тело требовало зарядки и разрядки. Десяток километров по дороге, потом лес, уже изученный нами вдоль и поперек. Люди, впереди были люди. Неслышно приблизились к ним, лежат красавцы, и, похоже, собрались красиво умереть. Фиг вам, не в мою смену. Ага, вот этот прямо напряжен. Того и гляди, выскочит вперед и совершит героическую глупость. Впереди чую и на людей даже шаман есть. Правда, слабый, вон как шумят. Был бы сильнее, духи бы их надежно спрятали. Почуяли кровь и уже делит добычу, ну-ну. Ща мы им чуйки-то отобьем. Лежи тихо, боец, сказал я ему и улыбнулся, увидев в глазах испуг. На вот, хлебни, полегчает. Вылечить не вылечит, но болеть будет меньше. Что бы ни происходило, не вмешивайтесь. Минут через 10 можете выходить. Работают судороги. Блик, стрела, деревья. Мираж, тень, обход, капля, бафы на отряд. Страж, на тебе шаман. Красотка, замедление на область. Нимфа, держись рядом и прикрывай тыл. И не вздумай хватать меня за жопу, укушу. Работаем, схема 3. И чтоб не так, как в прошлый раз. Шагнув вперед, я накинул скрыт, растворяясь между деревьями. Боя как такового не получилось. Появились рядом с ними, сшиблись, даже не ускоряясь. Магией не пользовались, потому как это скучно и слишком быстро. Страж тут же утащил в тень шамана, и мы только и услышали его вопль. Сталь долбанул усиленным щитом, сразу грохнув троих, ну а с остальными мы сами разобрались. Да и немного их было. Маленький отряд в 50 рыл, на пару взмахов мечом. Пока отряхивались, страж выкинул из тени тело шамана с отрубленной башкой. Немного подумав, я нашел короткое копье, насадил ее на него и воткнул в землю, как напоминание, что не нужно сюда лезть. Полюбовавшись этой картиной, я понял, что художник во мне умер и лучше его не воскрешать, не все поймут мое утонченное искусство.